Елена Ермолова. Волшебные краски или необыкновенные приключения Алис и Крылохвостика на планете Смерчей. Глава первая. О планете Смерчей и ее правителях. Ваше колдовское величество, сегодня при раскопках пещеры была обнаружена древняя книга. Что за книга? Не поворачивая головы в сторону тайного советника, рассеянно спросил бессменный и единственный правитель планеты Смерчей, великий колдун Ехон Первый. На вид ему было лет 30-35, но это на вид, а на самом деле, я думаю, гораздо больше. Просто он всегда пил какой-то омолаживающий напиток, секрет приготовления которого тщательно от всех скрывал. А еще каждый день принимал ванны, то ли из молока горной козы, то ли из яда гремучей змеи, не знаю. А может быть, из всего слухи ходили разные. Ехон Первый был некрасив, даже безобразен. Длинные черные волосы неровными прядями спадали ему на плечи и всегда лезли в глаза, тем самым доставляя массу неудобств. Но постригать их он категорически отказывался, считая, что у правителя должна быть именно такая прическа. Глаза его были необычные, не человеческие, а стрекозиные, огромные и выпуклые. И видеть он ими мог не только спереди, но и сбоку, снизу, сверху и даже сзади. И глаза эти иногда быстро-быстро вращались по кругу. Зачем? Непонятно. Голос у правителя был такой визгливый и скрипучий, что слышно его было за версту. А еще колдун был длинный и тощий, как жердь, и этим очень гордился. Свои великие достоинства Ехон всячески подчеркивал. Он носил только черный, плотно облегающий эластичный костюм, красные кожаные сапоги со шпорами и широкий красный пояс. В этом своем наряде Ехон казался еще выше, так что, когда он шел по улице, его издали уже было видно. И если бы колдун не был правителем, то наверняка услышал, как соседские мальчишки кричали ему вслед: «Глядите, глядите, каланча идет! Ха-ха-ха-ха!» Вообще, выходить в город правитель не любил. Каждый раз такая прогулка заканчивалась для него синяком или шишкой, ведь фонари на улицах города висели так низко, что колдун постоянно налетал на них головой. В конце концов Ехону это надоело, и он приказал фонари снять все до единого. Но шишек от этого меньше не стало, потому что теперь, когда он гулял вечером по городу, то натыкался на дома, деревья, заборы или вообще проваливался в какую-нибудь яму. Догадались почему? Правильно, без фонарей на улице стало темно. Скажу вам по секрету, что правителей на планете Смерчей было два. Ехон и его брат-близнец Рахон. Но как раз полгода назад Ехон хитростью и обманом засадил своего брата в темницу и стал единственным правителем. Чем же так не угодил Ехону Рахон, спросите вы? Да тем, что он родился на 13 минут раньше своего брата. И поэтому именно он всегда носил звание первый, а Ехон был в тени своего старшего братца только вторым. Так все и говорили: вон идет Рахон, наш первый правитель, а за ним Ехон, наш второй правитель. Это очень сердило Ехона. Он завидовал своему брату черной завистью и всегда хотел занять его место. И вот теперь, наконец, заветная мечта злого колдуна сбылась. Он стал первым и единственным бессменным правителем планеты Смерчей. А знаете, почему планета так называлась? Да потому что на ней всегда бушевали бури, ураганы, смерчи и землетрясения, которые вызывали злые колдуны. По крайней мере, так думали все, хотя на самом деле это было вовсе не так. Бури и ураганы вызывал только Ехон. Арахон от природы был очень добрым колдуном. Он и мухи-то не мог обидеть. Когда Ехон просил его устроить бурю, ураган или вызвать смерч, Арахон сильно огорчался, но он не хотел расстраивать своего младшего брата и старательно колдовал. Но у него вместо бури почему-то зацветал камень. Вместо смерча трухлявый пень покрывался нежной молодой зеленью, а вместо урагана вырастал прекрасный цветок. Это очень сердило Ехона. Он считал своего брата слабым, глупым, бестолковым и самым бесполезным колдуном, которого только видел свет. Зачем же Ехону нужны были бури, ураганы и землетрясения? Чтобы держать в повиновении простой народ. Бури и смерчи проносились над планетой так часто, что она всегда была погружена в полумрак. Оранжевое солнце с большим трудом пробивалось сквозь толстый слой пыли и песка, изо всех сил стараясь хотя бы чуть-чуть обогреть скудную растительность, которая каким-то непостижимым образом умудрялась выжить после очередного всепожирающего урагана. Это удавалось ей, наверное, потому, что все травы, деревья и кусты на планете Смерчей не тянулись к солнцу, как у нас, а низко-низко стелились по земле, ну просто расползались по ней. А еще на планете Смерчи было очень много гор. Прямо целая горная страна. Вот здесь-то и нашли себе приют трудолюбивые асоны, местные жители планеты. Они вырубали глубокие пещеры в горах и спасались в них от ураганов, землетрясений и от неусыпного ока злого правителя, который за любую провинность жестоко наказывал их. Бил плетками, бросал в темницы или заставлял во время бури висеть на позорном столбе. Асоны были очень милые и добрые человечки, невысокого роста, не больше метра, с вечно испуганным и настороженным взглядом. Они всегда кутались в теплые шкуры животных, обитавших в горах, и выстилали ими полы своих жилищ. Тяжело жилось асонам. С раннего утра до поздней ночи работали они, не покладая рук на ненавистного правителя. Добывали для него из недр земли драгоценные камни, золото, серебро и разные полезные ископаемые. А по вечерам, после трудового дня, сидели асоны у костров и рассказывали друг другу сказки. И в сказках этих всегда был храбрый и добрый богатырь, который своим умом, силой и смекалкой побеждал и огнедышащего дракона, и злую ведьму, и всех-всех чудовищ на свете. Но я отвлекся. Вернемся к Ехону. Вообще, государственные дела мало его интересовали. Он считал их ужасно скучной, неинтересной и весьма обременительной обязанностью. И только подписание разных наказательных приговоров колдун находил чрезвычайно полезным и занимательным делом. С превеликим удовольствием решал он, кого в этот день казнить, кого отправить в темницу или привязать к позорному столбу. А вот всякие нововведения, предложения, улучшения и изменения он перечеркивал не глядя, даже не вникая в их суть. Приветствовались только лишь те новшества, которые заставляли бы асонов трудиться еще больше. Ехон даже однажды попытался отменить сон. Приказал асонам работать день и ночь без отдыха. Это длилось трое суток, и злой колдун ужасно обрадовался. Денежки так и потекли рекой. Он уже потирал руки от удовольствия, в уме подсчитывая свое резко возросшее богатство. Но на четвертый день с асонами вдруг что-то случилось. Они почему-то начали засыпать прямо в рудниках с лопатой в руках. Вот копает асон, копает, а потом раз — и заснул. Да так крепко, что его ничем и разбудить было нельзя. ни угрозами, ни плеткой, ни позорным столбом, ни темницей, ни даже ураганом или смерчем. И проспали так осоны целую неделю. А злой колдун все это время подсчитывал свои убытки, только уже на бумаге. И бумаги не хватило. — Что за неженки эти осоны? — возмущался Ихон, ворочаясь в пуховых перинах на своей широченной безразмерной кровати. — Подумаешь, не поспали всего 3 дня. Слишком уж много им всего надо. Так ведь эти лентяи еще и едят. Тут правитель подпрыгнул аж до потолка. Он соскочил с кровати, схватил гусиное перо и начал опять что-то лихорадочно вычислять. Считал он долго, до самого утра. А когда, наконец, закончил, то пришел в ужас. Цифра получилась просто астрономическая. У злодея даже волосы зашевелились на голове. Он бушевал, засовывая себе в рот огромный кусок вишневого пирога со сливками. Какое расточительство! Эти бездельники каждый день бесстыдно проедают мои деньги! Да я бы смог на них построить еще 2537, нет, 2538 темниц, 33 позорных столба и вызвать 118 смерчей. И правитель издал новый указ. Он запретил осонам есть. Совсем. Осоны работали без еды 5 дней, а потом вдруг взяли и заболели. Все разом. И хворали они целый месяц. Понадобились всякие там витамины апельсины, соки морсы, белки углеводы и даже минеральные соли, чтобы поставить их опять на ноги. Ущерб был просто колоссальный. Такого удара Ихон вынести не смог. Он тоже взял и слег, и не вставал с постели целых 10 дней. Лежал с грелкой на голове, льдом в ногах, горчишником на животе и жабой во рту. Так велел придворный лекарь. Но даже это не помогло. Осоны все равно продолжали есть и спать. И тогда злой колдун решил, что ему нужны новые работники. Такие, которым бы ничего не было нужно, и которые бы трудились без сна и отдыха день и ночь. Но где же их взять? Глава 2. Тайная книга пророчеств. Что за книга? Астрологи считают, что это та самая тайная книга пророчеств, о которой говорится в предании, ваше колдовское величество. Книга эта принадлежала еще вашему прапрапрадеду. Тайная книга пророчеств! Доставить ее немедленно сюда! Слушаюсь, ваше колдовское величество. Тайная книга пророчеств!